Глава 9. Это было и смешно, и грустно, и нервно, все вместе. «Зараза!» — выдохнул Каст. «Какая ты все-таки зараза, Дашка! А я-то и впрямь поверил, что ты ни при чем!» В его голосе не было злости, как и в голосе Дурса, который протянул. «Вот и придурок, прыщ! Ты хоть понимаешь, что бы со мной случилось, не окажись у меня Дашкиного доступа! Да меня бы просто при входе в портал размазало!» Каст точно понимал. Даже я, хоть и не обладала теми знаниями, какими владели парни, это осознавала. И еще понимала, Пижон ненарочно портал именно в свою комнату настроил. Это все усталость и обманчивое ощущение, что все закончилось и можно расслабиться. Да, лоханулся и не сообразил. Да, поддался инстинкту и подумал о месте, в котором ему комфортнее всего, о доме. Будь я на месте Каста, тоже бы о своем чердаке подумала, да и Дорс, вероятно, мог ту же ошибку повторить. Однако оправдываться огневик не стал. Бессмысленно. Вместо этого хмыкнул и простонал. «Женщины! Они способны испортить любой, даже самый идеальный план. Ведь ничего, ни малейшей улики бы не осталось». Да-да, как уже говорила, и смешно, и грустно, и нервно. И сил никаких. «Угу», — отозвался Дурс. «Женщины, если бы не эта женщина, лежать тебе холодным трупом на дне того озера. Если бы не эта женщина, я бы вообще в тот Гхарнов коридор не сунулся!» Парировал Рыжий. «А как ты узнал, что я в том коридоре?» «Готов спорить на деньги, он тебя по амулету нашел». — сказал Дорс устало. Я бросила вопросительный взгляд на Каста. — Да, по амулету. — нехотя признался тот. — Ясненько. То есть на мне не один, а два маячка. Заклинание, наложенное Глуном и Ректором, и амулет Ваула. И хотя такое положение вещей не слишком радовало, я слишком устала, чтобы возмущаться. Но встать все равно было нужно. Встать и добраться до чердака — потому что там Кузя с ума сходит, а еще там ванная, кровать, мягкое одеяло. Ну и что, что за окнами еще день? Плевать, и на лекции плевать. Спать хочу. С этими мыслями я глубоко вздохнула и начала подниматься с кресла. Но внезапно раздавшийся грохот удара в дверь заставил в испуге шлепнуться обратно. А звук повторился, и дверь, ведущая в комнаты короля нашего факультета, содрогнулась, едва не слетев с петель. «Что за...» — выдохнул Каст, пружиной подскакивая с дивана. Дорс тоже в мгновение ока на ногах оказался и сжал внушительные кулачища. Мой прилив адреналина оказался не настолько сильным. Я лишь подобралась, сжалась в кресле и во все глаза уставилась на дверь. Все это заняло какую-то долю секунды, а потом последовал еще один удар. Грохот, жуткий, оглушающий, и треск дерева, после которого дверь, не выдержав, слетела с петель. Тот, кто ее вышиб, высокий и черноволосый, по инерции сделал несколько шагов вперед, но тут же отскочил в сторону и замер в боевой стойке. На кончиках его пальцев полыхнуло оранжевое пламя. Куратор Глун не просто зол, нет, он в бешенстве. А вслед за Глуном в гостиную ворвался декан Фиртон, огромный и мощный, как медведь. В его правой ладони сверкал ослепительно яркий пульсар, а левая рука была согнута в локте, и на ней висел огненный щит. И настроение у декана тоже не из лучших. Я, опешив, застыла. Дорс изумленно вытаращил глаза, а вот Каст... Каст, похоже, действовал на рефлексах. Рыжик стремительно перетек в стойку, зеркальную той, в которой застыл Глун. Ладони его величества охватило пламя, из груди вырвался рык. Мгновение маги, замерев, смотрели друг на друга, а потом пришло осознание. Руки куратора опустились, и тот облегченно вздохнул. Огонь, охвативший ладони Каста, тоже погас. От угрожающей позы Пижона не осталось и следа, а на место агрессии вновь вернулась усталость. Последним опомнился Фиртон. Щит, который полыхал на руке декана, медленно растаял в воздухе, а зажатый в ладони пульсар бисером осыпался на пол. «Где вы были?» — процедил Глун, тараня пижона гневным взглядом синих глаз. А потом этот взгляд устремился ко мне, и я... Блин, блинский! Вот, казалось бы, о чем я должна была подумать в такой момент? Правильно, я должна была подумать о чем-то серьезном. В конце концов, нас чуть не убили, а теперь в гостиную Каста буквально вломились эти двое, и выражения их лиц не предвещали ничего хорошего. А я свое пробуждение этим утром вспомнила. Щеки мгновенно опалило жаром, сердце застучало с утроенной силой, по спине пробежали мурашки. Пришлось наклонить голову, чтобы скрыть бешеное смущение, и зажмуриться, чтобы заставить себя вспомнить о том, где я и с кем. Но все это не очень-то помогло, потому что в следующий миг я услышала тихое: «Дарья, Даша, что с тобой?» «Блин!» И самое ужасное, что ограничиться простым вопросом Глун не пожелал. Он стремительно приблизился к креслу и, властно ухватив за подбородок, заставил меня посмотреть прямо на себя, после чего требовательно повторил: «Что случилось?» «Вот лучше бы я сдохла в том подземелье, потому что утонуть или разбиться о воду точно приятнее, чем сгореть от стыда. А я горела, и еще как!» Я чувствовала тепло его руки, и сердце по-прежнему колотилось, как шальное, и легкие просто отказывались поглощать воздух, так что... — Да что с тобой? — вновь повторил Глун. Теперь в его голосе звучала тревога. — Ты ранена? — Да, я ранена, — хотелось выкрикнуть мне, но исключительно вами и в мозг. Вот какого черта вы, лорд-куратор, мне сегодня в столь неподобающем виде приснились, а? Несмотря на ураган эмоций, я отлично осознавала, что веду себя предельно глупо. И только мысль о том, что эта синеглазая язва может понять мою реакцию совершенно правильно, заставила взять себя в руки и выдохнуть: «Все в порядке, лорд Глун». После чего я дернулась и отодвинулась, но насколько это было возможно. Перевела взгляд на Дорса и с ужасом поняла, что от водника ситуация не укрылась. Понятия не имею, что он подумал, но по глазам видела, парень в шоке. И понятия не имею, чем бы это все закончилось, не вмешайся в ситуацию, декан. — Где вы были? — прогрохотал он. — И какого кхарна с вами этот синий? Глун при этих словах отступил от меня и уставился на Дорса так, будто впервые видит, а Каст устало рухнул обратно на диван и заявил: — Да просто так. Потом поморщился. Со стороны могло показаться, что это пренебрежение, но я поняла, рыжий силами собирался. — Мы прогулялись немного вместе и... — Прогуляли! — бухнул Фиртон. — Более того, без разрешения покинули территорию Академии. Вот только злость декана Каста не тронула. Напротив, рыжий огневик расплылся в предельно наглой улыбке, из чего я сделала вывод, что эти двое в давних контрах. Занятно. Уж не потому ли Каст советовал не доверять декану, что сам терпеть Лунгрена не может? — Господин Фиртон, мы не нарочно, — вступил в разговор Дорс. — Мы в старую ловушку провалились, одну из тех, которые так и не удосужились ликвидировать, когда отдали замок под Академию. Куратор напрягся, хотя и до этого на натянутую струну походил. — Как это случилось? Мы просто шли по коридору, примыкающему к территории башни огня. Дорс пожал широченными плечами. Как внезапно одна из плит ушла вниз. То есть никакой магии вы не применяли? Ни на какие рычаги не нажимали? Уточнил куратор. Нет, лорд Глун, ловушка сработала сама по себе. Я так понимаю, это случайность, сбой механизма. Глун, судя по выражению лица, такую позицию не разделял, но спорить не стал. — Хорошо. Что дальше было? — продолжил выпытывать он. — Да ничего особенного, — отозвался Дорс. — Пролетели по шахте, упали в подземное озеро, выбрались не без моей помощи на один из образованных породой островов, насладились видом скелетов своих менее удачливых предшественников, настроили цепь для подкачки магии этого. — Водник кивнул на брезгливо скривившегося Каста. — И вернулись в Академию. — Цепь? — переспросил Фиртон. — Да. — Водник кивнул. Просто там порода с вкраплениями Рамариса оказалась. Плюс глубина приличная, так что в одиночку портал никак не построить было. Пришлось делиться магией с этим... При новом взгляде на Каста блондин картинно поморщился. «С этим прыщом!» Пижон фыркнул, но реагировать на оскорбление не стал. Декана Иглуна подобный отзыв о лучшем студенте их факультета тоже не задел. «Что, и Дарья в цепи участвовала?» — спросил куратор с задержкой. Голос его прозвучал настороженно. А, едва получив утверждающий кивок, зло прорычал. «Какого кхарна? О чем вы думали оба? Дарья первокурсница и ничего не умеет. Включение в цепь для нее смертельно опасно». «А почему не вызвали преподавателей? Сил любого из вас двоих хватило бы на дюжину заклинаний вызова». Реакция Дорса и Каста была очень красноречивой и очень слаженной. Оба закатили глаза, а потом вообще сделали вид, будто не слышали, и их тут вообще нет. «Понятно». Понаблюдав этот цирк, процедил куратор. «Чувство собственной важности в одном месте взыграло». Водник и огневик столь же дружно фыркнули и вскинулись, явно готовясь поспорить, но Глун оборвал этот порыв жестом. «Идиоты!» — отчеканил он. «Вы хоть соображали, что не только собой рискуете?» И вот в этот момент я поняла, что на соседнем диване сидят два лауреата премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в придачу. Сперва на лицах парней отразилось искреннее недоумение. Потом оба очень натурально нахмурились. Мыслительный процесс был быстрым, но не менее эффектным. Мгновение изумления сменило смущение и... стыд. До того настоящий, что даже я, знавшая весь расклад, поверила. А через мгновение и мне Оскара дали, только моя победа была совершенно случайной. Просто я вдруг вспомнила, что и вправду могла умереть. Не по причине, которую Глун озвучил, но все же... В общем, нервы в очередной раз сдали, и на глаза навернулись слезы. Так что, когда куратор вновь взглянул в мою сторону, я уже едва не хлюпала носом. Лицо Глуна разом смягчилось. Видимо, он решил, что до меня лишь сейчас дошло, чем грозили выкрутасы этой излишне самоуверенной парочки. — Ладно, — успокаивающим голосом произнес он. — Обошлось и хорошо. Повода для слез нет. Последняя фраза адресовалась мне лично. И вот что примечательно, стоило Глуну сказать, что плакать не стоит, как в носу защипало, а из горла совершенно непроизвольно вырвался всхлип. Мужчины, включая декана Фиртона, дружно замерли и уставились на меня, а я... опять всхлипнула. Это все нервы, плюс огромное переутомление, ну и замедленная реакция на стресс, который пришлось пережить. И, вытирая влажные глаза тыльной стороной ладони, я это прекрасно понимала, но ничего поделать не могла, поэтому всхлипнула снова, а потом носом шмыгнула и... «Нет поводов для слез, я сказал!» — рыкнул куратор. — Не орите на нее. В ответ осадил Дорс. Я плакать не перестала, просто не смогла, только рот рукой зажала и уставилась на водника. Повисла пауза. Не знаю, как остальные, но лично я ждала взрыва. Эмиль фон Глун и так добротой душевной не отличался, а Дорс, к тому же, выбрал тон весьма далекий от приличий. Все, вот теперь я желала лишь одного — свалить отсюда и срочно... Опустив ноги на пол, я медленно встала с кресла, а потом тихо попросила. «Дорс, проводишь?» Парень улыбнулся уголками губ и кивнул. И даже сделал шаг в мою сторону, но... Еще в прошлый раз я заметила, что Каст не очень адекватно на женские слезы реагирует. Вот и теперь он среагировал ненормально. Когда я начала хлюпать носом, огненное величество откровенно растерялось и впало в прострацию. Просто сидела, неотрывно таращилась на меня, и даже разговор, который велся в гостиной, кажется, не воспринимала. А в тот момент, когда Дорс сделал шаг ко мне, оцепенение с пижона спало. И когда я вновь хлюпнула носом, Каст вскочил, как ужаленный, и ринулся ко мне. Прежде чем я успела хоть как-то среагировать, сгреб в охапку и прошептал. «Дашка, Дашка, ну ты чего? Ну прекрати, пожалуйста. Все же обошлось». «Боже, какая глупая ситуация! Глупее просто не бывает!» Пойдем. Справившись с очередным приступом, вызванной женскими слезами паники, сказал Рыжий. Пойдем, Дашунь. И, собственно, повел меня к выходу. Да-да, обнимая и поддерживая. А я не сопротивлялась, ибо понимала, что нахожусь на грани истерики. Еще немного, и я уже не плакать буду, а ржать. Только я могла так вляпаться. Что теперь подумает Глун? А Фиртон? Ну и сам Каст. Порыв огневика был настолько горячим, настолько искренним, и он так переживал, что я таки дотерпела. В смысле, расхохоталась лишь после того, как попала на чердак, а Каст, выслушав сбивчивый рассказ о том, что со мной все будет в порядке, и вообще мне очень-очень нужно побыть одной, ушел. Да, я хохотала. Но истерика была недолгой, потому что Кузьма все-таки не выдержал и, уткнувшись в мои ноги, заверещал. «Ты пришла! Ты жива!» Вот тут взыграла совесть. Взыграла и напомнила. Мой маленький пушистый котик меня потерял. Он переживал, он нервничал. Если уж непробиваемый, ехидный кракозябр разволновался до такой степени, что не постеснялся высказать мне свои фи в присутствии Каста с Дорсом, то что говорить о маленьком плюшевом лисенке? Я наклонилась и подхватила Кузю на руки. Тут же почувствовав шершавый язык на щеках, на шее, на веках, и холодный нос, который тыркался всюду, докуда мог дотянуться, тоже. Это было ужасно щекотно, но до того трогательно, что на глаза снова слезы навернулись. — Ты пришла! — продолжал тоненьким голоском причитать Кузя. — Бессовестная! Напугала! — Черт, он убийственно прекрасен! — Укушу! Все